А к тому же еще и слепая. Она покачала головой. Я не знаю, как вам лучше поступить. Я даже не знаю, что бы я делала на твоем месте, Гец. Староста долго разглядывал женщину. Лицо его становилось все темнее, все мрачнее. Наконец он сказал, то ли рассерженно, то ли обиженно. «Подозреваю, что на моем месте ты бы молола зерно». «Возможно», – невозмутимо отметила Нелти. «Мельник должен молоть зерно, воин – воевать, охотник – охотиться, перевозчик – перевозить тела, а собиратель – собирать души. Каждый должен заниматься своим делом». «Но иногда бывает так, что приходится заниматься делами других». «И это неправильно», — сказала Нелти. «Такого быть не должно. И этого не было бы, если бы все как следует выполняли свою работу». «Так что же нам делать?» — возмутился Гец. «Ждать, когда появятся те, чья работа защищать нас?» «Я не знаю», — вздохнула Нелти. «Я и так уже слишком много наговорила. Пожалуй, мне пора идти». Она, отодвинув стул, встала, подтянула поводок, наклонилась. Взяла на руки кошку, успевшую управиться с обоими карасями. Посадила ее на плечо. Сказала, поклонившись хозяину дома. «Спасибо большое от нас обеих. Буду еще больше благодарна, если кто-нибудь выведет меня на улицу». Гец и Армид поднялись почти одновременно. «И куда ты пойдешь?» – спросил мельник. «На болото», – сказала Нелти. «Делать свое дело». «Так, вечер уже скоро», – попытался отговорить ее старик-перевозчик. «А к болоту придешь, уже глухая ночь будет». «А у меня всегда ночь», – невесело улыбнулась Нелти. «Ну так что, проводите меня, или мне самой отсюда выбираться?» «Я провожу». Гец осторожно взял ее за локоть, кивком головы и выразительным движением глаз попросил Армида остаться. Им еще было что обсудить, да и еда стояла почти нетронутая. «На дорогу выведу и дальше провожатого найду». Вдвоем они вышли из комнаты, повернули, прошли коридором. На крыльце Нелти придержала своего поводыря. «Что?» – спросил Гец. «Каждый должен заниматься своим делом», – негромко напомнила Нелти, глядя ему в лицо и пытаясь угадать, как оно выглядит. «А у старосты села, я думаю, дел еще очень много. Люди верят тебе, Гец». Она подняла руку, коснулась пальцами его лица, грубая кожа, высокий лоб, приплюснутый нос, колючая щетина. Примерно так она его и представляла. «Они верят, что ты поступишь правильно. Они надеются, что ты, как следует, сделаешь свою работу. Так что возвращайся к Армиду, тебе ведь есть что с ним обсудить. А времени, возможно, уже нет». «А ты...» «За меня не волнуйся, на болото я сама доберусь». «Уверена?» «Ну, я же дошла сюда». «И все же...» «Нет». Нелти высвободила руку. «Каждый должен делать свое дело». Она самостоятельно спустилась с крыльца. 7 крепких ступеней. Широкая дорожка, посыпанная песком. Высокие ворота. Она обернулась. Помахала рукой Гетцу, зная, что он так и стоит на крыльце, смотрит на нее. И уверенно зашагала по пыльной обочине дороги, внимательно слушая окружающий ее огромный мир, который она так давно не видела и который так желала увидеть. 12. Гадючее болото располагалось к югу от села, в нескольких часах быстрой ходьбы. Когда-то к болоту вела укатанная, ухоженная дорога, а возле самой топи стояла на сваях небольшая деревенька, жители которой занимались добычей торфа, сбором болотной ягоды бузики, Да, ловлей съедобных пучеглазых тритонов. В те времена через болото еще можно было перебраться. На зыбучем моховом ковре и пузырящейся вонючей тине лежали широкие настилы гати. Там, где блестела чистая вода, в зарослях тростника можно было найти плоты и лодки. А все опасные ямы были огорожены и отмечены пестрыми вешками. Конечно, гадюк на болоте и тогда хватало, но жители небольшой деревни как-то ладились с ядовитыми гадами. Кое-кто из чужих поговаривал даже, что не знают змеиный язык. Но однажды все изменилось. Много лет назад на болоте спряталась от преследования банда разбойников. Преследователи прошли мимо, а бандитам это место приглянулось, и они решили остаться. Предводитель банды, как говорят, был некромантом. Но черный дар свой он использовал очень редко,